Тоже чувство любви руководило мною, когда я с вами пошел в далекую и суровую Якутию, чтобы протянуть руку народу, который, как мне казалось, гибнет под властью коммунистов. Я старый солдат, и смерти не боюсь. Не боюсь и ответственности. Теперь, когда на краю океана завершается последний трагический акт гражданской войны, я заявляю, нам больше не к чему спасать Россию. Она уже спасена. Из кошмарных лет войны выковалась действительно новая Россия. И думаю я, это та Россия, о которой мечтали мы в своих бесчисленных военных походах. Немногим пепеляевцам удалось избежать пленения. Они разбились на мелкие шайки и еще несколько лет бандитствовали в лесах севера на морском побережье. Генерал Вишневский дождался прихода японской шхуны и уплыл в Токио. Полковник Андерс с группой офицеров уплыл на недостроенном Кунгасе. Следы его затерялись в Охотском море. Дело Пепеляева слушалось в 1924 году в Чите, революционным трибуналом 5-й армии. Вместе с ним судили 78 белых офицеров. Пепеляев на суде заявил: «Мы, все подсудимые, знаем о необычной доблести красного отряда гражданина Строда и выражаем ему, как военные люди, искреннее восхищение». Пепеляев и 26 офицеров понесли суровое наказание. Примечание автора. Андрей был на седьмом небе. Он наслаждался надеждой. Завтра вечером увидит Фиону. Надежда казалась неизъяснимо сладостной, и, смакуя ее, он то ходил по палубе Индигирки, то, перегнувшись через поручни, следил за пенными вспышками волн. Уже давно растаяли скалистые берега Аяна, пароход держал курс на Охотск, чтобы забрать там пленных пепеляевцев и высадить Данаурова. Любовь, жившая в сердце Андрея, заставляла говорить о Фионе со всеми, кто мог слушать. Но слушателей не было, и он разговаривал сам с собой и приходил в восторг от собственных слов. «Все перетерпит мужчина, если любит женщину, не так ли, Фиона?» И отвечал за нее: «Женщина, если не видит любви, то представит ее, если не представит, так догадается». И опять от себя: «Женщина оценивает любовь сердцем, а не умом, ведь сердце-то убеждает сильнее, чем рассудок». И спрашивал за Фиону: «Не потому ли ум всегда в дураках у сердца?» Он смеялся, восхищаясь ее ответами, хотя и знал, Фиона не говорила так хитро на любовные темы. Он возвышал ее до того романтического уровня, когда человеком овладевает страсть к писанию стихов. Он взял чистый листок, но на ум приходили какие-то вялые мысли, скучные рифмы. Он часто испытывает необъяснимый испуг перед бумажным листком. Ведь на нем можно написать и Евгения Онегина, и пустопорожнюю ерунду, и божественные сонеты. Бумажный листок, нетронутый, как первый снег, неповторимый, как он же. Андрей увидел, как на листке проступают лесные чащи, дымятся испарениями овраги, висят перья папоротников, в березняке посвистывает рябчик, сахатый пьет из родника, лисица желтым клубком дыма мелькает над травами. И еще он увидел высокие осины, березы, тополь, повертываясь вершинами, падает на землю. И там, где была чаще, уже зияет пустынная просека. Рабочие волокут бревна к реке, вяжут плоты, спускают на воду. Крутятся по стремнинам, покачиваются плоты, пока не доплывут до запани бумажной фабрики. Бумажный листок и каллиграфического почерка слова: «Приговорить». На листке появляются профили декабристов. Дворяне идут в Сибирь. юная княгиня Волконская спешит к своему каторжнику мужу.